Он вздрогнул. Так неожиданны были эти слова. И для ее возраста, и вообще. «Чего это ты вдруг, Аська?» «Пап, а я раньше думала, что люди вырастают, чтобы жить». «Конечно. А для чего же еще?» «А они вырастают и умирают». Он хотел ей возразить, сказать, что все это совсем не так, что все взрослые, прежде чем умереть, живут долго и счастливо. Но не стал, потому что вспомнил себя в детстве. Как страшно и больно было ему, когда он только-только осознал, что в мире есть такая штука, как смерть. Он не мог успокоиться несколько дней. Ходил в слезах и приставал к взрослым. «Ну как вы можете жить так спокойно, если знаете, что это не навсегда? Почему взрослые занимаются неизвестно чем, работают, смотрят телевизор, ходят по улицам вместо того, чтобы дни и ночи проводить научные исследования и искать лекарства от смерти? Ведь научилось же человечество справляться с разными страшными болезнями. Почему же никто до сих пор еще не изобрел прививки от смерти?» Тогда ему казалось, что человек всемогущ. «Разве это не ерундовая задача для существа, летающего в космос? Придумать одно, всего-то одно чудодейственное средство?» Он обижался и недоумевал, когда над ним ласково посмеивались и пытались занять его чем-нибудь другим. Вот и Аська, видимо, сейчас осмысливает эту горькую взрослую правду. «Я думала, люди вырастают для того, чтобы жить, а они умирают. Надо же, как правильно сказала». К машине вернулись почти затемно. Довольные, отдохнувшие, забывшие обо всех печалях, с огромной охапкой разноцветной листвы для мамы. Аля такие подарки обожала. Самые красивые листья она собирала в букеты, ставила их в вазы и украшала ими всю квартиру. Иногда просто так, иногда дополнив композицию пушистой еловой лапой или веткой боярышника с ярко-красными ягодами. «Икебана», — так смеясь называла она свои творения. Остальные листья Алька засушивала между книжных страниц. Почти каждый том в обширной библиотеке Быковых хранил в себе такую вот память об их осенних прогулках, что не уставали отмечать знакомые, бравшие у них что-нибудь почитать. А Игорь с Настеной очень любили среди зимы взять наугад какую-нибудь книгу с полки, найти в ней кленовый лист, долго его рассматривать, а потом положить в большую хрустальную пепельницу и поджечь. Сухой душистый лист тлел и на несколько мгновений наполнял всю комнату светлым и грустным ароматом осени. Иногда Игорь спрашивал себя, за что ему столько счастья? Отчего именно его жизнь одарила так щедро? Замечательные родители, крепкая семья, любимая женщина, обожаемая дочь, отличная работа, верные друзья и самый лучший в мире начальник. Может, там, на небесах, когда Бог распределял жизненные блага, ангелы на минутку отвлекли его, и он сыпанул ему, Игорю, лишнюю порцию. И только постоянные воспоминания о прошлом его, признаться, смущали. Это походило на итоговый зачет, перед чем он не знал, зато совершенно точно мог сказать, что никаких перемен ни в своем окружении, ни в своем существовании он не хочет. «И еще мы поедем в Дагомыс. И купим щенка. И новую кухню. Домик для Барби. Брючный костюм. Ролики. Шелковый плед. Дамы, дамы, притормозите». Игорь с притворным ужасом замахал руками. «Вы не поняли. Это будет не Нобелевская премия, а всего лишь скромная прибавка к зарплате». «Милый, ну какой же ты скучный. Дай девушкам помечтать». «Хорошо. Тогда я присоединяюсь. Хочу цифровую фотокамеру, компьютер, новую машину и костюм с бабочкой». Аля глянула на него с одобрением. «Тогда еще билеты на круиз по Средиземному морю. Ну, чтобы костюм не пропадал. Настена, давай, твоя очередь». «Шубу!» — не задумываясь, выпалила девочка. «Ого! Да мы воспитали настоящую леди. Игорь подмигнул жене. Асенька, давай еще сразу бриллиантовое колье. Можно и колье. Только это я не для меня, а для мамы. На работе дела у Игоря шли как никогда хорошо. В октябре им обещали большую премию по итогам третьего квартала, но обещанного, как говорится, 3 года ждут. В данном случае ждать пришлось всего лишь несколько недель. И вот радостное событие почти свершилось. Старик сказал, премия будет еще до ноябрьских праздников. Подогретые ожиданием солидных денег, водители в курилке только и говорили о том, на что бы эту сумму потратить. У них так было принято всенародно обсуждать покупку мягкой мебели, обновки жене и прочие траты. Игорь тоже думал тогда, что приобрести. Деньги обещали немалые, почти $500. У Настены скоро каникулы. Хорошо бы куда-нибудь съездить с женой и дочерью. Он так много рассказывал Аське о море, так хотел, чтобы она его увидела. Конечно, ему очень хотелось обновить свою фотолабораторию, купить новый современный фотоаппарат и разные аксессуары, которых столько появилось в продаже в последние годы. Но те идеи, которые приходили в голову при суммировании затрат на них, значительно превышали размер обещанной премии. В итоге, как всегда, все вышло не по плану. В последний день октября Игорь высадил пассажиров у спортивного магазина. Уже отъезжая, он кинул случайный взгляд на витрину и сразу затормозил. За сверкающим стеклом он увидел детский велосипед. Игорь тут же вспомнил недавний разговор с Настеной. Девочка взахлеб рассказывала, как отчаянно гоняют на великах ее приятели по двору. Тогда он пропустил это мимо ушей, но сейчас вспомнил и рассмеялся, поняв, что это был неловкий намек его не научившейся еще хитрить дочери. Велосипед был хорош. По размеру он как раз подходил под рост Аськи и плюс имел запас, можно будет регулировать высоту руля и удобного кожаного сидения. И самое главное, велосипед ему понравился. Абсолютно белый. Игорь никогда до этого не видел белых велосипедов, даже детских, с маленькими изящными педалями, небольшой спинкой у сиденья и желтыми задорными кисточками, украшавшими ручки на руле. Прямо под цвет ее курточки, отметил про себя Игорь. Блестящий корпус был украшен оригинальным орнаментом, кое-где наложенным неровно, что создавало впечатление, будто велик разрисован вручную, а не спущен с конвейера. Это был не просто велосипед. Это был велосипед для Настены. Игорь тут же понял, что вернется сюда сразу, как только получит премию. Так он и сделал. Деньги выдали в самом начале ноября, и Игорь вздохнул свободно. Все это время он немного беспокоился, что двухколесное чудо уйдет к другому, более удачливому покупателю. Но теперь волнения были позади. Настена успеет обновить свой первый в жизни личный транспорт еще до того, как выпадет снег. На другое утро, без 10:10, он уже стоял у запертых дверей спортивного магазина. Игорь помнил, что во времена его детства к велосипедам, всем этим школьникам, орлятам, ласточкам и украинам, на которых гоняли он и его приятели, обязательно прилагался насос и маленькая сумочка для инструментов, где лежали специальные гаечные ключи. Теперь же все это нужно было приобретать дополнительно. Поразмыслив, он купил еще и запасную цепь, фонарики на колеса, которые сверкали при езде, пластиковый шлем, а также наколенники, на всякий случай. Сюрприз, как он и предполагал, получился ошеломляющим. Возвращающихся из школы Алю и Настену он встретил у парадного. Рядом с ним в целлофановом пакете с большим красным бантом стоял такой маленький для взрослых и такой огромный для девочки велосипед. Аська всплеснула руками и бросилась отцу на шею. Игорь подхватил ее на руки, прижал к себе и почувствовал, что она плачет от радости. Угодил. «Спасибо, папа!» Только и смогла пролепетать она. Он опустил ее вниз, погладил мокрые щечки. Тебе нравится? Круто! Ты у меня самый классный папка на свете. Да уж, класснее некуда, покачала головой Аля. И где, скажи на милость, мы будем его держать? В парадном ведь не оставишь, украдут. Придется каждый раз тягать на себе на пятый этаж без лифта. А куда его деть? В нашей ты малогабаритный. Да хоть на балкон. Ерунду не говори, ладно? Он же весь проржавеет за зиму. Тогда в кладовку. Там совсем нет места. Значит, поставим на лестничные площадки. Соседи с ума сойдут от радости. Лучше бы ты ей купил щенка. За что я тебя люблю, так это за то, что ты никогда не ворчишь. Улыбнулся Игорь и поцеловал жену.